Глава 4. На следующее утро после смерти Юнити Белвуд Пит заглянул в службу судебного медика. Он не рассчитывал услышать что-либо полезное, однако обязанность эту следовало выполнить. Начинался очередной пронзительно ясный день ранней весны, и, невзирая на неприглядность предстоявшего ему дела, суперинтендант шагал, ощущая бодрость. Пока на газетных стендах не обнаруживалось ничего плохого, и заголовки статей повествовали в основном об африканской политике Сесила Ротса, экономике страны и неувидаемом ирландском вопросе. Взбежав через две ступени по лестнице, Томас полетел по коридору, словно не замечая запахов карболки и формальдегида. Постучав в дверь судебного эксперта, он вошел в небольшую комнатку, заставленную книгами, размещенными на полках и стопками стоявших на полу и на столе. «Доброе утро, доктор Маршалл», — бодрым тоном проговорил он. «Что-нибудь для меня есть?» Маршалл, невысокий, худощавый и седобородый мужчина, оторвался от составлявшейся им бумаги, и перо застыло у него в руке. «Есть для вас новости, однако вам они не понравятся», — произнес он с дружелюбной, однако лишенной радости улыбкой. «Подчас мне кажется, особенно в такие отличные солнечные дни, что моя профессия недостойна мужчины. Однако случаются такие моменты, когда я предпочитаю свой кабинет вашему. Сегодня как раз такой день». «Что же вы обнаружили?» — с тяжелым чувством спросил Пит. — Неужели она погибла не при падении? — Только не говорите мне, что ее задушили. Следов пальцев не оставалось. Или ее ударили перед падением? Подобный факт делал невозможным несчастный случай или даже ссору, завершившуюся борьбой и падением, на что надеялся Томас. Ложь Парментера можно было в таком случае объяснить и укрыть. Прошло всего 24 часа. Временное помутнение рассудка Рэмси можно было бы объяснить потрясением. Все можно было изложить таким образом, будто Парментер признал свою часть вины почти сразу. «Ну нет», — сухо ответил маршал. «Девица в полном порядке, если не считать синяков, которыми она обзавелась, брякаясь по пути вниз со ступеньки и поручни. Ну и, конечно, перелом шеи. Если бы все были такими здоровыми, как эта молодая особа, я остался бы без работы». «Так что же мне не понравится?» — вздохнул Пит, сдвигая в сторону книги на сиденье единственного в комнате кресла и бочком усаживаясь на него. «Она была на третьем месяце беременности», — ответил эксперт. Суперинтендант должен был сам догадаться об этом. Подобное несчастье всегда следует иметь в виду. Радикальная свобода мысли Юнити вполне могло подразумевать сексуальную свободу, столь популярную среди части интеллектуальной и художественной элиты. Вся история твердила, что ведущие мыслители и творцы подчас находили обыкновенные условности, не относящимися к ним самим, и в этом у них всегда находились последователи. Неудивительно, что Рэмси Парментер считал эту особу опасной. Но не находил ли он ее привлекательной и, более того, неотразимой? Впрочем, виновным здесь вполне мог оказаться и Мэлори, или Доминик Карде. Томас вспомнил Доминика, каким тот был в пору их первого знакомства, симпатичного, настолько обаятельного, что сам он даже не подозревал об этом, не имевшего недостатка в возможностях и окруженного слишком большим количеством молодых женщин. В самом ли деле он настолько переменился, или священнический воротничок только замаскировал эту слабость, не прогоняя ее? Впрочем, анализируя эти мысли по мере поступления, полицейский подумал, что они продиктованы его личными чувствами в той же мере, что и рассудком. «Я не знаю», — прервал его размышления маршал. «Прошу прощения», — Пит вопросительно посмотрел на него. «Я не знаю, кто был отцом», — развил свою мысль эксперт. «И ничего не могу по этому поводу сказать. Однако дело скверное, если учесть дом, в котором она жила». «Это еще было мало сказано», — Скандал мог погубить любого из троих живущих в этом доме мужчин, а то и всех их разом, если обстоятельства так и останутся невыясненными. Именно такую ситуацию надеялся предотвратить Корнуолис. «Надо думать, что ей самой было известно, что она находится в интересном положении», — уточнил Томас вслух. Маршал жестом выразил сомнение. «Возможно. Однако мне приходилось встречать женщин, доходивших до конца срока, ни о чем не подозревая. Но судя по тому, что вы рассказывали об этой особе, думаю, что она была в курсе. Женщины обычно знают это». «Понятно». Пит откинулся на спинку кресла и глубоко запустил руки в карманы. «Шантаж?» — предположил его собеседник, с сочувствием посмотрев на него. «Или большая любовь? Измена жене, пострадавшей после 30 лет крепкого брака?» «Нет», — улыбнулся в ответ суперинтендант, — «не в этот раз. На мой взгляд, Вита Парментер не относится к той разновидности женщин, которая могла бы допустить подобную ситуацию, а допустив, ответить на обиду припадком насилия. В любом случае, только она и еще один член семьи не могли столкнуть Юнити. Вот если бы вы сказали мне, что ее задушили сразу после падения, тогда это могла бы сделать Вита?» «Нет, причиной смерти стало падение», — уверенным тоном проговорил маршал, задержав дыхание, «что оставляет вам несколько возможностей. Несчастная любовь, не доставайся же ты никому, если не мне. Шантаж любого из находившихся в доме мужчин под угрозой разоблачения в качестве отца ребенка. Или, может, опасение в этом со стороны одного из них?» Он внимательно смотрел на Томаса. «Ревность другого мужчины, потому что он не был отцом и ощущал, что она предала его с кем-то другим, и была потаскухой, если не хуже». Он изогнул бровь. «Или ревность одной из женщин, если отцом был священник. Либо одна из них попыталась защитить отца ребенка от шантажа». «Благодарю вас», — саркастическим тоном произнес суперинтендант. «Почти все эти варианты я уже наметил самостоятельно». «Простите», — эксперт вяло улыбнулся. «Как я уже говорил, случаются времена, когда мне кажется, что ваша работа хуже моей. Я имею дело с людьми, уже недоступными всякой телесной боли. Но объекту нашего разговора пришлось страдать недолго. Самое большее несколько секунд». Пит уже предполагал это, однако услышать такие слова, произнесенными вслух, было приятно. «Одной страдалицей меньше». «Благодарю вас», — проговорил он без всякой едкости в голосе. «А не нашлось ли чего-то еще? Какого-нибудь свидетельства, за которое можно зацепиться? Нам известно время смерти. Мы знаем, что произошло. Конечно, я не думаю, что на теле может остаться отметина, характеризующая того, кто толкнул ее, говорящая о его росте. Но, может быть, какая-нибудь нитка, след руки?» Маршал строго посмотрел на него. «Могу только сказать, что пятно на ее туфле оставила субстанция, которой травят вредителей в оранжерее или зимнем саду. Поскольку мы обнаружили это вещество на полу оранжереи, этот факт, увы, ни о чем не говорит», — ответил Томас. «Разве что указывает на то, что хотя Мэлори сказал мне, что Юнити не заходила туда, она на самом деле там побывала. Но люди часто лгут из страха, а не для того, чтобы скрыть собственную вину». «А вы не думали о том, что в преступлении могли участвовать двое из них?» — услужливо предложил маршал еще одну версию, глядя на собеседника ровным взглядом. «Скажем, отец ребенка и кто-то, пожелавший защитить его». Скептически глянув на него, Пит поднялся на ноги, непреднамеренно царапнув ножками кресла по полу. «Спасибо за информацию, доктор маршал. Оставляю вас заниматься собственными делами, пока вы не придумали еще что-нибудь, способное еще больше утяжелить мою работу». И он с легкой улыбкой направился к двери. «Удачи!» — бодрым тоном крикнул ему вслед эксперт. От него Томас направился прямо в кабинет Корнуолиса. следовало немедленно известить начальство об обнаруженном доктором Маршаллом факте. Суперинтендант сомневался, что новое известие каким-то образом изменит полученные им инструкции в отношении этого дела, однако помощник комиссара должен был узнать это вовремя. Если факт вскроется позже, что непременно произойдет, незнание будет истолковано как свидетельство некомпетентности ведущих расследования. «Какой срок?» — спросил Джон Корнуоллис, став у окна возле узора рам, брошенного на дубовый пол весенним солнцем. «Около 3 месяцев», — ответил Пит, заметив, как скривилось лицо начальника. Было ясно, что какое-то мгновение он надеялся, что Юнити оказалась в положении прежде своего появления в Брансвик Гарденс. Корнуоллис обратил к подчиненному потускневший взгляд. Трудно было не понять, что именно он означает. Любая из возможностей выглядела убийственной и, безусловно, трагической. «Это очень плохо», — проговорил он. «Какое впечатление произвел на вас Парментер? Принадлежит ли он тем, кто способен соблазниться молодой женщиной и запаниковать после этого?» Пит постарался представить ситуацию объективно. Он вспомнил лицо Рэмси, скорее аскетичное, глубокое горе и смятение, отпечатавшееся в его глазах, гнев, с которым он говорил о Чарльзе Дарвине. «Едва ли», — осторожно ответил Томас. «Она была не симпатична ему, подчас даже весьма, однако причина этого скорее находилась в исповедуемых ею идеях». Он смолк, вспоминая реплики Рэмси о нравственности его помощницы. Стал бы он говорить все это, если сам нарушал моральные нормы? «Что дальше?» — напомнил подчиненному, внимательно смотревший на него шеф. «Она оказалась ему аморальной», — пояснил Пит. «Однако он не сказал, в каком именно отношении, не обязательно в сексуальном». Помощник комиссара полиции приподнял бровь в знак недоверия. Суперинтендант не стал возражать. Надежных аргументов у него не было, и он понимал это. Во время разговора с Рэмси Томас понял его слова как обвинение Юнити в отсутствии целомудрия, а не в интеллектуальной нечестности или эгоизме, холодности или жестокости, в любом из присущих человеку грехов. Согласно самой природе языка, аморальность обыкновенно трактуется только в одном смысле. «Не думаю, чтобы он стал осуждать половую распущенность, если сам грешил ею. Особенно после ее смерти. Он должен был понимать, что мы обнаружим ее состояние», — попытался объяснить Пит. «Так вы считаете, что он невиновен?» — удивился Корнуоллис. «Или что новый факт не имеет никакого отношения к делу?» «Не знаю», — признался его собеседник. «Если он виновен в убийстве, то проявляет феноменальную тонкость в одних отношениях и уникальную неловкость в других. Пока я ничего не понимаю. Внешне свидетельства кажутся достаточно ясными. 4 людей слышали, как она крикнула: «Нет, нет, преподобный». 4? — переспросил Джон. «Вы называли служанку, камердинера и одну из дочерей. Кто стал 4-м?» «Миссис Парментер. Она не стала говорить этого прямо, но должна была слышать. Факт этот она не отрицала, но, естественно, спрятала его за игрой слов». «Понимаю. Ну что ж, держите меня в курсе», — начал было шеф Томаса, но прежде чем он успел докончить фразу, в дверь постучали, и после разрешения хозяина кабинета внутрь просунул голову констебль, который сообщил, что только что прибывший сэр Джеральд Смизерс из канцелярии премьер-министра хочет немедленно встретиться с капитаном Корнуоллисом. Тут же позади него появился и сам Смизерс, невозмутимо прошествовавший в кабинет с быстро промелькнувшей на его лице и исчезнувшей без следа улыбкой. Внешне он выглядел как обыкновенный рабочий, если не считать высшей уверенности в себе. Одет он был прекрасно сдержанно, но дорого. «Доброе утро, Корнуоллис», — поспешно проговорил он и посмотрел на Пита. «Мистер, рад, что вы здесь. Очень кстати». Сэр Джеральд закрыл за собой дверь, оставив констебля снаружи. прискорбное происшествие в Брансвик Гарденс. Надо бросить все силы. Не сомневаюсь, что вы и так понимаете это». Он обвел присутствующих взглядом, словно бы задавал вопрос, однако ответа дожидаться не стал. «Есть что-нибудь новое?» — обратился он к Корнуолесу. Тот напрягся всем телом, словно пытаясь устоять на палубе под совместным напором килевой и боковой качки. «Да, Юнити Белвуд была на третьем месяце беременности», — ответил он. «Ого!» — Смизерс принял удар. «О, боже мой!» «Впрочем, нечто подобное должно было обнаружиться, к большому несчастью. Что вы делаете, чтобы выправить ситуацию?» «Я только что узнал об этом факте», — с удивлением отозвался Джон. «Едва ли мы сможем его замолчать. Он вполне может оказаться мотивом к совершению преступления. Надеюсь, что до этого не дойдет». Сэр Джеральд взмахнул рукой, блеснув небольшими золотыми с монограммой запонками. «Мы отвечаем за это». Затем он, наконец, взглянул на Томаса. «Остается ли какая-нибудь надежда на то, что это был просто несчастный случай?» «Четверо людей слышали, как она крикнула: „Нет, нет, преподобный“», — ответил суперинтендант. «Кроме того, там не обо что споткнуться». «Какие люди?» — потребовал ответа Смизерс. «Надежные? Им можно верить. Не могут ли они передумать по основательному размышлению?»